«Я запомню», — просто сказал я. Уже выходя из бани и прощаясь с Ракитиным до следующей встречи, я задумался о том, насколько полезным может оказаться этот союз. Воевода Иванич не был выдающимся стратегом, но у него была та редкая черта, которую нельзя подделать или выучить. Он искренне заботился о своих людях, а они доверяли ему. Такие люди были мне нужны. Когда мир вокруг рушится, когда надежды на помощь государства нет, когда единственное, что отделяет поселение людей от вечной тьмы, это преданность нескольких храбрецов, тогда каждый честный человек на счету. И Руслан Ракитин, при всей своей импульсивности, был именно таким, честным человеком, готовым сражаться за тех, кто ему доверился. Ну а я постараюсь научить его быть не только храбрецом, но и мудрым лидером. Вернувшись в дом, я присел за стол и достал мегафон. Пролистав список контактов, я нашел нужное имя. Взвесив все за и против, я нажал на вызов. Три гудка растянулись в вечность, пока наконец в трубке не раздался хрипловатый, с металлическими нотками голос. Сотник Воротынцев слушает. Глава 9. Тон собеседника был сух и официален. Я практически видел перед собой этого человека, профессионального военного с выправкой и тем особым выражением глаз, которое бывает только у тех, кто много раз смотрел смерти в лицо. «Добрый вечер, сотник», — произнес я спокойно. «С вами говорит боярин Платонов, воевода Угрюмихи». На другом конце линии повисла короткая пауза. Для звонка главе ратной компании «Перун» у меня имелось две причины, и я решил провести беседу с человеком, с которым косвенно уже приходилось иметь дела, ведь он когда-то передал от меня информацию Терновскому о найденном в капище артефакте. Боярин Платонов, в его голосе появились нотки удивления, которые он не успел замаскировать. «Не припомню, чтобы мы встречались, и откуда у вас мой номер?» Я усмехнулся. «Ожидаемый вопрос. Скажем так, у нас есть общий высокопоставленный знакомый». Снова пауза, но на этот раз я почти физически ощущал, как шестеренки крутятся в голове собеседника. А, Терновский, в его голосе послышалась горечь, смешанная с неприязнью. «С такими друзьями никаких врагов не надо. Вы, кстати, успешно решили свои дела с нашим министром». Воротынцев явно намекал на артефакт, найденный в Мещерском капище. «Наше сотрудничество имело неоднозначные результаты», — уклончиво ответил я. Сотник коротко рассмеялся. «Это вряд ли. Если бы вы не договорились, мы бы сейчас не вели эту беседу, ведь вы были бы уже мертвы. Но давайте к делу», — его голос снова стал деловым. «Чем обязан вашему звонку?» Прямолинейность военного мне импонировала. Никаких витиеватых фраз, никакой игры в прятки, чистая суть, как хорошо наточенный клинок. «У меня две причины для этого звонка», — ответил я. «Прежде всего, мне интересно, сколько будет стоить нанять отряд Перуна для защиты поселения во время гона». В трубке послышалось скептическое хмыканье. «Уж простите за прямоту, но вам не по карману, боярин. Даже если вы успешно решили дела с Терновским», — в его словах явственно слышались кавычки. «А все же», — настаивал я, — «хотелось бы услышать конкретные цифры. Одно дело не потянуть, другое — не пожелать платить». Потап Викторович вздохнул. «Кажется, ему надоели предварительные ласки. Видел, кстати, ваше интервью одной газетенке. Оценил реверанс в нашу сторону, хотя и понимаю, что это неспроста. Но к делу. За отряд из 10 человек с учетом транспортных расходов, амуниции, страховых выплат, артефактов, медикаментов, защитного снаряжения и коэффициента риска при гоне – 3000 рублей в неделю». Я невольно присвистнул. Немалая сумма. За месяц защиты вышло бы 12 тысяч, годовой доход небольшого поместья. Гон – не шутки, многие ратные компании просто отказываются от контрактов в этот период, предпочитая укрыться за стенами крупных городов. Однако я вам сразу говорю, что ни 10, ни 20, ни 30 человек не пошлю к вам, даже если у вас будут деньги, — продолжил Воротынцев, и в его голосе зазвучала сталь. «Гон пережидают за стенами крупного города, а не в глухомане», — тотчас подтвердил мои соображения собеседник. «И я не позволю какому-то мальчишке, пусть даже с титулом, по глупости положить в землю моих ребят». В его тоне не было оскорбления, только констатация фактов с высоты опыта. «Если гон заденет ваше поселение, боярин, то один или два отряда ничего не изменит. Итог будет один – полное уничтожение. А если гон вас не заденет, то мои люди будут просто ковыряться в носу на ваши денежки. Ни вам, ни мне это не выгодно». Я молчал, обдумывая его слова. В них была своя железная логика. К тому же, я отчетливо слышал за его отказом и другую, невысказанную вещь. Этот человек действительно заботился о своих бойцах. Он не гнался за сиюминутной прибылью ценой их жизни, и это вызывало уважение. «Понимаю вашу позицию», — медленно произнес я. «Что ж, тогда второй вопрос. Сколько будет стоить натаскать одного моего человека, чтобы он мог возглавить ближнюю дружину своего рода спецназ?» Пока собеседник обдумывал мой вопрос, я размышлял, насколько на самом деле важно это обучение. Конечно, я был опытным воином и командиром в своей прошлой жизни, но моя тактика формировалась в эпоху мечей, копий и луков, дополненных магией. Мои знания не в полной мере переносились на реалии современного боя с использованием огнестрельного оружия и артиллерии. В прошлом мире я командовал открытыми сражениями, где две армии встречались лицом к лицу на поле боя, честно, по законам войны. Но тайные операции, засады, разведка, скрытные удары малыми силами. Этим всегда занимались специальные люди, которым я доверял и никогда не стремился вникать в детали. Мне было важно лишь получить нужный результат. Теперь же у меня не было таких специалистов, а самостоятельно обучить свой спецназ всем необходимым навыкам я просто не мог. Все, что я знал, я уже передал своим бойцам, и этого хватило, чтобы справиться с лабораториями Терехова и усадьбой фонда, но я понимал, рано или поздно мы столкнемся с более компетентными противниками, которые не будут недооценивать Угрюм, и тогда нынешних навыков моих людей может оказаться недостаточно. Вот это уже интересный вопрос. В голосе сотника слышалось одобрение. Мыслите правильно, боярин. Вообще-то, у нас не лицей для благородных девиц, мы не берем учеников со стороны. И тем более, я не хочу, чтобы эти самые благородные девицы потом разбалтывали наши методы и секреты где ни попадя. Я понял, что он раскусил мою стратегию. Обучить одного, а потом с помощью этого человека натаскать всю дружину. Но, продолжил Воротынцев после небольшой паузы, мне доложили, что вы вернули все солдатские жетоны наших павших бойцов и отомстили за них, даже жнеца завалили. Поэтому, пожалуй, мы готовы оказать такую услугу. В знак признательности, так сказать, я вспомнил нашу встречу со старшим десятником Ланским и его отрядом после зачистки капища. Когда я передал ему жетоны, в его глазах на мгновение мелькнула настоящая человеческая благодарность. У Перуна был свой кодекс чести, и это уважение к погибшим товарищам было его важной частью. А по деньгам, поинтересовался я, возвращаясь к практическим вопросам. По нормальным расценкам это стоило бы 1000 рублей, нехотя произнес Потап Викторович, но так и быть, за бесплатную рекламу в вашем интервью снизим до 800, сколько времени это займет? От 4 до 6 месяцев, ответил сотник. Зависит от того, насколько быстро ваш человек будет схватывать материал. Должен предупредить, что есть риск того, что ученик может погибнуть в процессе обучения. Мы берем с собой только крепких ребят, и иногда возвращаются не все. Логично. Реальные боевые учения всегда сопряжены с риском, особенно если они проводятся со всей серьезностью. Те, кто понимал природу войны, не пытались смягчить правду. Лучше потерять одного при обучении, чем сотню из-за плохого обучения. Спасибо за честность, сотник, сказал я. Я оценил ваше предложение и на днях сообщу свое решение. Ну-ну, Воротынцев усмехнулся. Буду ждать с нетерпением. В его голосе слышалось легкое сомнение, словно он не особо верил, что я решусь отправить своего человека на такое обучение. Однако я твердо знал, что его предложение ценно, и в команде Угрюма есть люди с подходящей подготовкой и темпераментом для такой задачи. Федот, например, несмотря на свое простое происхождение, мог бы руководить обучением остальных бойцов, если бы сам прошел подготовку у Перуна. «До свидания», — завершил я разговор. «Бывай, боярин», — ответил Воротынцев, и связь оборвалась. Я задумчиво покрутил мегафон в руках. По сути, сотник подтвердил то, что я уже и сам понимал. Против гонов пограничья может помочь только крупный город с мощными стенами, многочисленным гарнизоном и опытными магами. Небольшому поселению, даже такому хорошо укрепленному, как Угрюм, остается лишь надеяться, что основная волна бездушных пройдет стороной. Но второе предложение, оно было куда интереснее. Обучить одного человека у лучших специалистов, а затем с его помощью подтянуть уровень всей дружины, в этом смысл имелся. 800 рублей, немалая сумма, но значительно меньше, чем я ожидал. Плюс неявное признание со стороны опытной ратной компании, они ведь по сути предлагали передать свои методы обучения. Это дорогого стоило. В целом, разговор оказался продуктивным. Пусть план с наймом целого отряда не выгорел, но появилась более практичная альтернатива. Именно в таких неожиданных поворотах, в способности адаптироваться к новым возможностям, и заключается искусство правителя. Одна мысль не давала мне покоя. Если даже Воротынцев, опытный командир, считает, что поселение в пограничье не выдержит настоящего гона, что это значит для Угрюма? И ведь это касалось не только нас, все пограничье могло оказаться под ударом. По горячим следам я решил связаться с Коршуновым, чтобы обсудить результаты прошедшей беды. После нескольких гудков в трубке раздался характерный хрипловатый голос Родиона. «Слушаю вас, боярин». «Здравствуй, Родион», я откинулся в кресле, глядя в окно на Угрюм. «Есть разговор». Собеседник сразу перешел на деловой тон. «Что-то произошло, у меня пока нет новых сведений по гильдии». «Нет, дело в другом», я переложил магафон в другую руку. «Я только что связывался с лидером Перуна. Узнавал о возможности нанять отряд для защиты во время гона, но цена оказалась впечатляющей. 3000 в неделю за 10 человек». В трубке послышался короткий свист. «Ядрёна Матрёна», по традиции воскликнул разведчик. «Это ж целое состояние. Хотя для Перуна это практически благотворительность. У них репутация элитного подразделения. Воротынцев прямо сказал, что против настоящего гона 1-2 отряда ничего не решают. Однако он согласен обучить одного нашего человека, который потом мог бы натаскать остальную дружину. 800 рублей за 4-6 месяцев обучения. Удивительное дело», — ответил после короткой паузы Родион. «Эти волки своими секретами делятся реже, чем зубами. Значит, чем-то вы им приглянулись, воевода. Неспроста это». Я постучал пальцами по столешнице, обдумывая ситуацию. «Как думаешь, есть ли другие варианты? Например, переманить откуда-нибудь опытного инструктора для тренировок боярского спецназа? Это будет быстрее и эффективнее, чем с нуля обучать нашего человека». В трубке повисла тишина, нарушаемая лишь легким потрескиванием связи. Наконец, Коршунов ответил. «В теории, возможно, на практике, нет». В его голосе слышался житейский опыт и цинизм человека, повидавшего жизнь со всех сторон. «Такие люди нарасхват, как свежие пироги на ярмарке. С их уровнем компетенции они служат при княжеских дворах, в элитных подразделениях, у богатых родов. За ними охотятся лучшие вербовщики. И, при всем уважении, они вряд ли поедут в глухомань вроде Угрюма. Особенно когда гон на пороге, никто не хочет, чтобы его кишки наматывали на еловый сук где-то в пограничье». Я задумался над его словами. «Логично. Есть еще один момент», — продолжил разведчик через магафон. «Приглашать чужака на такую важную должность — последнее дело. Вопрос секретности. Человек будет знать расположение укреплений, численности подготовку дружины, наши сильные и слабые стороны. Положим, вы смогли бы взять с него свою клятву, но главную проблему это не решит. То есть, подытожил я, те, кому мы могли бы доверить такие сведения, не поедут к нам, а подозрительные личности нам не нужны». «Именно так», подтвердил Коршунов. «Поэтому полученное вами предложение весьма ценное. Мы своего человечка отправляем, он у спецов учится, а потом к нам возвращается и всех натаскивает». Я обдумывал его слова. «Действительно, вариант с наймом инструктора сомнителен. Придется использовать этот вариант». «Ладно, с этим разобрались». Я встал и подошел к окну. «Теперь вернемся к вопросу численности гарнизона. Нам нужно больше людей, Родион». «Так точно», — согласился бывший военный. «С приближением гона это становится критически важным. Поэтому у меня к тебе задание. Я наблюдал, как за окном по улице несется ребятня. Поищи ветеранов из бывших стрельцов, княжеской дружины, разорившихся родов, людей с боевым опытом, которым можем предложить перебраться в пограничье». Коршунов на мгновение замолчал, словно обдумывая задачу. «Непростая задачка», — наконец ответил он. «Такие орлы либо на теплых местечках греются в охране у богатых семейств, либо брюхо отращивают на пенсии. Кто в своем уме потянется в пограничье? Я понимаю, но должны быть те, кто недоволен своим положением, кто едва сводит концы с концами, кому перекрыли дорогу наверх, кого уволили по политическим мотивам». Я сделал паузу. «Ты ведь сам из таких, не так ли?» В трубке послышался невеселый смешок. «Задели за живое, воевода. Да, такие точно есть, и немало. Начну с контактов Карпова и Медведева среди их бывших сослуживцев, а потом пробью по своим каналам в ближайших городках. Отлично, я кивнул, хотя собеседник не мог этого видеть. Главное, чтобы люди были надежные и с опытом. Нам не нужны проблемные личности, ищущие, где бы выпить за казенный счет. За это не беспокойтесь, голос Коршунова стал тверже. У меня на такую публику нюх, как у гончей. Проверю каждого до седьмого колена, чтоб ни одна крыса не просочилась. Полагаюсь на твой опыт, я вернулся к столу. «Держи меня в курсе. Будет сделано, воевода», — ответил одноногий разведчик, и связь прервалась. Договорив, я глянул на часы и заспешил туда, где меня уже дожидались люди. Теплое майское солнце пробивалось сквозь редкие облака, окрашивая стены острога в медово-золотистые тона. Я неторопливо шагал по вымощенной гравием дорожке, кивая встречным жителям. Слева от меня растянулись аккуратные ряды новых домов, результат недавнего переселения. Встреченный мне по пути Борис, коротко доложил. Отряд Ракитина покинул Угрюм четверть часа назад, боярин. Увезли с собой того ушлого старосту. Что ж, надеюсь, его ждет справедливое наказание, задумчиво потер подбородок я. Безнаказанность порождает худшие проявления человеческой натуры. Двуличных людей нельзя оставлять у власти. Мое настроение омрачилось на секунду. Кузьма Семенович показал себя типичным приспособленцем. Таких слишком много среди тех, кто цепляется за крохи власти. Размышляя об этом, я почти дошел до каменного амбара, где Василиса, Полина и остальные маги готовились к пробуждению дара у детей. Бородатый фрол топтался у входа, переминаясь с ноги на ногу. «Не волнуйтесь», — похлопал я кузнеца по плечу. «Никакой опасности для Егора нет». «Да знаю я», — вздохнул он, нервно одергивая рубаху. «Просто не думал, что из моего сына маг получится. Ничего такого в нашем роду не водилось. Магия выбирает странные пути», — философски заметил я. «Порой простая кузнечная наковальня может стать колыбелью настоящей силы». В амбаре было прохладно и просторно. Василиса расставляла глиняные сосуды по углам помещения, Полина раскладывала небольшие кристаллы эссенции на длинном столе, Леонид Карпов чертил символы мелом на полу. Дюжина детей разного возраста сидела на лавках у стены, возбужденно перешептываясь. «Все собрались?» – спросил я, окидывая помещение взглядом. «Полным составом», – кивнула Василиса, поправляя выбившуюся прядь волос. «Начнем с Егора, его потенциал самый очевидный, не считая Матвея, но того лучше оставить Полине». Я подошел к сыну кузнеца и внимательно посмотрел в его глаза. Парень выглядел решительным, но в глубине зрачков плескалась настороженность. «Готов, Егор, готов, боярин», — чуть дрогнувшим голосом ответил подросток. «Не боярин, а наставник», — поправил я его. «С этого момента я буду учить тебя тому, что знаю сам о металле». Мы встали в центр меловой окружности, которую нарисовал Карпов. По периметру расположились малые белые кристаллы эссенции, а в центре — один голубой, размером с мизинец. «Магия, Егор, пробуждается в момент испытания», — начал я негромко, душевного или физического напряжения, когда человек стоит на грани. «Но нам не обязательно ставить тебя на эту грань по-настоящему». Я взял его за руки, одну в другую, и сосредоточился. Внутри моего сознания зародился крошечный сгусток силы. Я аккуратно раскрутил его в спираль, как делал в самые первые дни появления в этом мире, но теперь вместо второй спирали подтолкнул энергию к рукам юноши. «Сейчас ты почувствуешь тепло», — предупредил я. «Не сопротивляйся ему, позволь энергии течь сквозь тебя, как металлу в плавильной печи». Егор кивнул, стиснув зубы. Я медленно выпустил сформированную спираль энергии, направляя ее к центру груди юноши, туда, где теоретически должно было находиться его магическое ядро. Одновременно по моей команде Карпов резко хлопнул в ладоши прямо за его затылком, создавая небольшой контролируемый стресс. Эффект превзошел ожидания. Кристаллы на полу вспыхнули серебристым светом, от Егора будто отделилась волна жара, а затем что-то загустело в воздухе вокруг его фигуры, словно пространство стало вязким, как смола. «Что это?» — ахнул юноша, глядя на свои руки, от которых поднимались почти незаметные металлические частицы. «Это твой дар», — улыбнулся я, — «он пробуждается». В глазах Егора я заметил крошечные мерцающие серебристые точки, характерный признак металломантов. Как теперь его использовать? Недоверчиво покосился на свои руки парень. «Для начала научимся его чувствовать», — ответил я. «Идем». После короткого перерыва, во время которого остальные дети под руководством Василисы, Полина и Леонида проходили свои ритуалы пробуждения, мы с Егором отправились на тренировочную площадку. Я принес с собой металлический брусок размером с ладонь и положил его на деревянный стол. «Прежде всего, нужно научиться чувствовать металл», — объяснил я. «Закрой глаза и положи руки по обе стороны от бруска, не касаясь его». Егор послушно выполнил указание, хотя его лицо выражало явное сомнение. «Теперь сконцентрируйся», — продолжил я. «Представь, как из твоих пальцев исходят невидимые нити, тянутся к металлу, оплетают его. Ничего не чувствую», — разочарованно буркнул юноша через минуту. «Терпение», — я положил руку ему на плечо. «Магия – это не кузнечное дело, где результат виден сразу. Сначала нужно научиться слушать металл, и только потом – говорить с ним». Парень нахмурился, пытаясь сосредоточиться. Капельки пота выступили на его лбу. Я заметил, как напряглись его плечи, типичная ошибка начинающих. «Расслабься», – сказал я, – «не дави на магию, а приглашай ее. Это как с лошадью, чем сильнее натягиваешь поводья, тем упрямее она становится. У меня не получается», — в голосе Егора проскользнуло отчаяние. «Это нормально», — успокоил я его. «Никто не рождается мастером. Попробуем по-другому». Я взял его руки в свои и мягко направил их ближе к металлу. «Закрой глаза», — тихо произнес я. «Дыши глубоко. Представь, что ты стоишь у отцовской наковальни. Вспомни звук ударов молота, запах раскаленного железа, ощущение жара от печи». Лицо Егора постепенно расслабилось. Дыхание стало ровнее. Я чувствовал, как по его рукам пробегает легкая дрожь, первый признак того, что магия начинает откликаться. «Теперь почувствуй металл», — шепнул я, — «ни глазами, ни руками, своим даром. Он часть тебя, как биение сердца, как вдох и выдох». Брусок на столе едва заметно дрогнул. Глаза Егора распахнулись. «Я что-то почувствовал», — выдохнул он. «Будто я на мгновение стал этим куском металла». «Именно так», — одобрительно кивнул я. «Магия металла начинается с установления связи. Ты должен на миг стать единым целым с предметом, которым хочешь управлять». Мы продолжили тренировку. Егор оказался упорным учеником. После каждой неудачи он стискивал зубы и пробовал снова. Это мне в нем нравилось. К концу часа юноша смог заставить металлический брусок слегка дрогнуть, хотя это и стоило ему немалых усилий. Наблюдая за тем, как юноша справляется с первыми магическими упражнениями, я мысленно прикидывал сроки его дальнейшего обучения. С поглощением эссенции явно нужно повременить, сейчас его энергетические каналы еще слишком хрупкие, неразвитые. Если поспешить с насыщением его резерва, неокрепшие пути разорвет от напряжения, как плотину в половодье. Сначала ему предстоит укрепить контроль над уже имеющимися силами, научиться их стабильно направлять и удерживать. Только когда его внутренняя структура станет достаточно прочной, можно будет думать о кристаллах. Терпение – вот что сейчас требовалось и от ученика, и от наставника. «На сегодня достаточно», – спустя несколько часов, – сказал я, видя его бледность. «Магия истощает, особенно поначалу. Завтра продолжим», – в голосе парня звучала такая надежда, что я невольно улыбнулся. «Обязательно», – пообещал я. «Каждый день, и не забывай тренироваться самостоятельно. Носи с собой монету или гвоздь, пытайся почувствовать металл, когда есть свободная минута». Егор просиял и поклонился, как ученик мастеру. В этом жесте было что-то трогательное, искреннее уважение, которое нельзя купить за золото или выбить силой. В такие моменты я чувствовал, что делаю что-то по-настоящему важное. Не ради власти или своих амбиций, а ради будущего, которая здесь только начинала обретать форму. «До завтра, наставник», — с достоинством произнес Егор, развернулся и направился к дому, стараясь идти прямо, несмотря на усталость. Я смотрел ему вслед, размышляя о странностях судьбы. Кузнец, никогда не мечтавший о магии, породил металломанта. В пограничье, где выживали сильнейшие, рождались дети с удивительным потенциалом. Возможно, это было не случайностью, а закономерностью. Магия, угасая среди благородного сословия, тех, кто был одарен особенно щедро, спустя века вновь расцветала среди самородков из народа. Вечер выдался тихим и прохладным. Весенний ветер нес ароматы пробуждающейся природы, смешанные с запахами дыма от печей. Перекусив, я вышел из своего дома, разминая затекшие от длительного сидения плечи. Федота я нашел на тренировочной площадке. Длинноносый охотник методично чистил автомат в слабом мерцании света камня, двигаясь с сосредоточенностью человека, делающего привычную работу. Его руки действовали с впечатляющей точностью и уверенностью. «Не помешаю?» – спокойно спросил я, подходя ближе. Федот вскинул голову, отложил шомпол и поднялся с лавки. «Никак нет, воевода», – он выпрямился, не выказывая удивления. «Нужен для чего?» «Разговор есть». В его глазах мелькнуло любопытство, и он кивнул. «Федот, у меня к тебе серьезное предложение», – начал я без обиняков. «Сегодня я разговаривал с сотником Воротынцевым из ратной компании «Перун». Это же те, что в Мещерское капище сунулись», — уточнил он, внимательно глядя на меня. «Те самые», — кивнул я. «Я предлагаю тебе отправиться к ним на обучение. Полгода в ратной компании, чтобы потом вернуться и возглавить наш боярский спецназ». Федот застыл. В его глазах отразилось смятение. Он несколько раз моргнул, явно пытаясь осмыслить услышанное. «Я», — наконец выдохнул он, будто проверяя, не ослышался ли. «Возглавить спецназ, боярин, вы уверены?» «Абсолютно», — подтвердил я, не отводя взгляда. «Ты показал себя во всех наших операциях. Организован, рассудителен, хладнокровен. Тебе не хватает только профессиональной подготовки». Охотник опустил голову, разглядывая свои ладони, словно пытаясь найти в них ответ. «Боярин, я благодарен за доверие», но он запнулся, подбирая слова. «Гон на пороге. Товарищей бросать сейчас как-то не по-людски выходит». Я кивнул, признавая весомость его аргумента. «Понимаю твое беспокойство, но подумай о другом. После обучения ты сможешь гораздо эффективнее защищать не только товарищей, но и всех жителей Угрюма». Он поднял на меня взгляд, и я увидел в нем еще что-то, сомнение более глубокое, чем простое нежелание покидать друзей перед опасностью. «Есть ведь и другие, боярин. Гаврила, куда шустрее меня. Глазастый, в разведке лучший. Евсей, незаметный, как тень, мимо часового пройдет, тот и не моргнет. Михаил силой богатырской славится», он вздохнул. «Да и грамоты у меня немного, читать даже не умею». Вот оно что, не просто скромность, а глубинное убеждение в своей недостаточности. Охотник искренне считал себя недостойным такой ответственности. Я покрутил в руках брусок металла, оставшийся у меня с тренировки Егора, и спросил. «Федот, знаешь, почему именно ты?» Он покачал головой. «Ты хорошо показал себя в деле. Сабурова ты помог захватить, сделав все безупречно. Меткость в отряде лучшая именно у тебя. В больших островах, когда нужно было принять решение об отступлении вместо бессмысленной стычки, ты не стал рисковать людьми». Федот пожал плечами. «Так ведь это естественно. Любой бы так поступил». «Нет», — отрезал я, — «не любой. Гаврила бросился бы вперед, не думая. Евсей промолчал бы, не желая конфликта. А ты действовал правильно. Я заметил, что мои слова задели что-то в нем». Охотник выпрямился чуть больше, но сомнение еще не покинуло его взгляд. «Когда я выбирал человека для этой миссии», — продолжил я не искал самого быстрого, самого сильного или самого незаметного. «Мне нужен тот, кто сможет принимать решения. Тот, кто видит обстановку целиком. Тот, кто не бахвалится своими достижениями, но делает свое дело без лишнего шума». «При нападении бздыхов на деревню я тогда замешкался», — вдруг произнес Федот, словно пытаясь опровергнуть мои слова. «Если б не Борис, меня бы стрега прикончила». Я усмехнулся. «А помнишь, что ты сделал потом?» Федот нахмурился, вспоминая. «Подстраховал Бориса, когда вторая тварь на него сзади зашла». «Именно. Ты ошибся, признал ошибку и тут же исправил ситуацию. Это качество командира, а не рядового бойца». Я присел напротив него и продолжил, глядя прямо в глаза. «Военачальников оценивают не потому, сколько мечей они сломали в поединках. Важно умение собрать вокруг себя нужных людей и использовать их сильные стороны. Да, Гаврила шустрее, Евсей незаметнее, Михаил сильнее. Но именно ты способен направить их действия в единое русло». Впервые за весь разговор на лице Федота появилась слабая улыбка. «Я никогда так не думал о себе», — признался он. «Потому что командир редко видит себя со стороны», — кивнул я. «Он слишком занят заботой о других. Я изучал военное искусство и истории великих полководцев. И знаешь, что интересно? Многие из лучших военачальников часто сомневались в своих способностях, но они преодолевали эти сомнения, потому что понимали, дело важнее их личных страхов». Федот задумчиво провел пальцами по шраму на подбородке. Я видел, как в его взгляде мелькали противоречивые эмоции. «Полгода, говорите, а потом назад», — уточнил он. «С новыми знаниями и навыками», — подтвердил я. «Подумай о том, скольким людям ты сможешь помочь, Когда вернешься, эти 6 месяцев, инвестиция в безопасность всех, кто нам дорог. Он молчал, обдумывая мои слова. Я не торопил его, давая время на принятие такого серьезного решения. Наконец, охотник поднял голову, и я увидел в его глазах твердость. «Товарищи поймут», — наконец произнес он. «Если это для общего блага, я согласен, боярин». «Уверен?» — спросил я, хотя уже видел ответ на его лице. «Уверен?» — он кивнул, и его голос прозвучал неожиданно твердо. «Если вы считаете, что я справлюсь, значит, так оно и есть». Я протянул руку, и Федот пожал ее крепким хватом. «Завтра сообщу главе Перуна о нашем решении», — сказал я, — «а пока собирайся и готовься. Путь в Москву не близкий». Когда мы вышли из сторожки, Федот уже выглядел иначе. Плечи расправились, взгляд стал увереннее. Я заметил, что он уже мысленно прикидывал, что нужно сделать перед отъездом. Это был взгляд человека, принявшего важное решение и готового нести за него ответственность. «Боярин», — окликнул он меня, когда я уже собирался уходить. «Спасибо за доверие, я не подведу». «Знаю», — просто ответил я и направился к дому. Оглянувшись через несколько шагов, я увидел, как Федот стоит, глядя на звезды, проступающие на вечернем небе. В его позе читалась новая решимость. Этот человек отправится учиться не из тщеславия или карьерных соображений, а из чувства долга перед своими товарищами и жителями Угрюма. Именно такие люди становятся опорой любого правителя, и именно из таких строил я когда-то свою империю. Федот вернется другим человеком, более уверенным и опытным. А обучив дружину, он многократно усилит нашу боеспособность. В долгосрочной перспективе это должно дать нам преимущество, которое может оказаться решающим. Все-таки беседа с Воротынцевым оказалась полезной. В этот момент, вырывая меня от размышлений, звонко забил колокол на одном из бастионов. Вторя ему, загудела протяжно механическая сирена, ревун, тревога. Глава 10. Колокольный звон разрезал ночную тишину. Пронзительный вой ревуна поднял Угрюм на ноги. Люди выскакивали из домов, полусонные, испуганные. Паника расплескалась по улицам. Однако вместо того, чтобы устремиться к стенам, я побежал легкой трусцой к центру поселения, где располагалась наша система оповещения. Беспокойства я не испытывал, наблюдая за происходящим с отстраненным интересом. Пробегая мимо наспех одевающихся дружинников, я отметил, что магический артефакт обнаружения бездушных остался неактивным. Ревун же, недавний проект Максима Арсеньева, запустили вручную. Простой механический прибор, без малейшего намека на магию. Стоило лишь крутить рукоять, и устройство засасывало воздух, создавая ужасающий вой, который разносился на весь острог. «На стены! Все мужчины на стены!» Где-то вдалеке кричал Борис, пытаясь организовать защитников. «Женщины и дети, в центральный амбар!» Шест с одним из колоколов возвышался в центре площади. Я разбежался, в последний момент усилил ноги магией и совершил невероятный прыжок, ухватившись за деревянную конструкцию. Несколько быстрых движений, и я уже наверху. Отсюда открывался отличный вид на весь Угрюм. Зрелище было познавательным. Наш острог напоминал охваченный пожаром бордель, все носились как угорелые, но толку выходило мало. Мирные жители мешались под ногами у бойцов, не понимая, куда бежать и что делать. Дружинники метались в поисках своих командиров, некоторые выскочили полуодетыми, кто без рубахи, кто в куртке на голое тело. Один молодчик вообще выбежал с оружием, но без штанов, в одном из подним. Кто-то хватал первое попавшееся оружие, даже если это был не его автомат. В довершение всеобщего безумия кто-то в суматохе забыл закрыть внешнюю калитку, отчего десятка-два перепуганных кур вырвались на свободу, разбегаясь между ногами метавшихся людей и истошно кудахча. Трое дружинников, пытаясь перепрыгнуть через неожиданное препятствие, столкнулись друг с другом и повалились на землю. Петух, воспользовавшись суматохой, взлетел на крышу амбара и оттуда, словно полководец с холма, наблюдал за разворачивающимся хаосом, периодически оглашая окрестности победным кукареканьем. Конюх Семен, размахивая руками, пытался загнать пернатых обратно, но только усугублял ситуацию, распугивая их в разные стороны. Деревянная поверхность шеста холодила ладони. С высоты запах страха был особенно отчетлив, резкий, как у загнанной дичи, перемешанный с запахом горящих факелов и дымом очагов. Впрочем, несколько человек все же пытались навести порядок. Игнатий Платонов собирал вокруг себя мирных жителей, направляя их к убежищу. Тимур Черкасский выстраивал магов у восточной стены, но половина из них отсутствовала. Отец Макарий, несмотря на свою неповоротливость, активно помогал загонять людей в амбар, где они в прошлый раз укрывались от опасности. Федот и хромающий Силантий пытались собрать дружинников, но в хаосе это получалось плохо. «Где боярин? Кто видел боярина?» Раздавались со всех сторон крики. Острог метался, как растревоженный муравейник, а я невозмутимо наблюдал, спокойно запоминая каждую ошибку, каждую слабость. Интересно, что они будут делать без моих указаний? Разболтанность, несогласованность, отсутствие четкого плана и автоматизма действий – все это смертельно опасно в любой бою. Постепенно Борису удалось навести некоторый порядок. Большинство мирных жителей оказались в амбаре, маги и стрелки заняли позиции на стенах. Наконец кто-то догадался отключить ревун, и наступила благословенная тишина. Через некоторое время дозорный сверху закричал: «Никого, враг не обнаружен». Проверили все секторы. Я соскользнул вниз по шесту и быстрым шагом направился к стенам. Спустя несколько минут я поднялся на северо-восточный бастион, где собрались Борис, мой отец, Тимур и несколько магов, включая Полину и Василису. При виде меня все оживились. «Воевода, где ты был?» – воскликнул Борис. «Мы искали тебя. Что случилось?» – нахмурился отец Макарий. «Где враги? Кто поднял тревогу?» – спросил Тимур, сжимая в руке жезл. Я окинул их спокойным взглядом и не спеша отряхнул одежду. «Как интересно, что вы все ждете от меня ответов», – медленно произнес я. «Но давайте я сперва задам вам свои вопросы. Борис, сколько времени понадобилось твоим людям, чтобы занять позиции на стенах?» Командир дружины растерянно моргнул. «Не знаю точно, минут 10-17 минут», – поправил я. «Этого времени врагу хватит за глаза, чтобы прорвать все наши укрепления, если они смогут пробить защитный купол, а это вполне возможно при наличии могущественных магов. Захар, почему половина жителей бегала по улицам, мешая дружинникам?» Мой слуга опустил голову. «Не знали, куда бежать, боярин». «Именно. А что с ключами от арсенала, Борис?» Я повернулся к командиру дружины. «Они у меня, но я был возле бастионов, так что открыли с задержкой», — смущенно признался тот. «То есть, при нападении врага мы не смогли бы быстро вооружить даже половину бойцов?» — продолжил я, обводя всех тяжелым взглядом. «А что с амулетами связи между постами?» — обратился я к Тимуру. Пиромант неловко переступил с ноги на ногу. «Остались в сундуке артефактора, а он не успел их раздать», — признал он неохотно. По лицам присутствующих стало ясно, что они начали понимать, что происходит. «Сын, это учебная тревога?» — медленно произнес Игнатий. Я кивнул. «По моей просьбе Василиса привела в действие ревун. Я решил проверить нашу боеготовность. И результаты, скажем прямо, удручающие». Борис нахмурился, явно задетый моими словами. «Если бы мы знали заранее о приближении врага, действовали бы слаженнее, а от неожиданной тревоги любой растеряется. В критической ситуации боец не поднимается до уровня своих ожиданий, а падает до уровня своей подготовки», — отрезал я. «И мы продемонстрировали свой реальный уровень сегодня. Неприятно, но такова правда». Я сделал паузу, давая им осмыслить сказанное. «Послушайте внимательно. Однажды враг ударит по угрюму без предупреждения, и к этому моменту каждый житель должен точно осознавать, что ему делать. Бездушные не будут ждать, пока мы соберемся с мыслями». Я перевел взгляд с одного человека на другого. «Каждый житель острога должен понимать свою роль. Гарнизон должен уметь за 3 минуты выйти на позиции при любых обстоятельствах. Каждый боец должен четко знать, где лежит его оружие, боеприпасы, доспехи, где искать своего командира, как связываться с другими отрядами. Женщины, способные помогать, должны быть готовы подносить боеприпасы, оказывать помощь раненым, гасить пожары. Подростки, которые могут выполнять посыльные функции, должны быть в курсе, за каким офицером они закреплены, и знать безопасные маршруты передвижения по острогу. А остальные, дети, старики, больные, должны быстро укрываться в заранее известных им убежищах». Я особенно выделил последнюю фразу. «И, что крайне важно, все это должно происходить автоматически, без моего непосредственного контроля. Если меня захватит, если я буду сражаться в другом конце острога, даже если меня убьют, система должна работать безупречно». Собравшиеся притихли, осознавая справедливость моих слов. «Сегодня угрюм провалил проверку», — подытожил я. «С утра мы с вами сядем разрабатывать четкий комплекс инструкций для каждой категории жителей. Составим карты эвакуации, определим тренировочный график, установим нормативы и повторим тревогу через неделю. Хочешь сказать, это будет регулярной практикой? Вздохнул Игнатий. Пока не научимся действовать безупречно, кивнул я. Война не прощает ошибок и безалаберности. Люди медленно разошлись. Я заметил их пристыженные лица. Никто не любит, когда ему указывают на несовершенство, но иногда это необходимо. Оставшись наедине с Полиной, я услышал ее слова. «Ты слишком строг с ними», — зевнула гидромантка, прикрывая рот изящной ладонью. «Они старались как могли. Самыми строгими экзаменаторами станут наши враги», — покачал я головой. «Бездушному безразлично, устал ли человек, болеет или пропустил вчера стаканчик медовухи. Он просто убьет неподготовленного». В глазах Полины мелькнуло понимание. «Моя задача — не быть добрым другом жителям Острога», — продолжил я тише. «Моя задача — вымуштровать их так, чтобы они пережили грядущую бурю. Они доверили мне свои жизни, и я не имею права обмануть это доверие. В этом весь ты», — улыбнулась она, сдувая прядь волос с лица. «Всегда берешь на себя чужие проблемы». «Не чужие», — покачал я головой. «Мои люди — часть меня, их выживание — мой долг». Полина кивнула, и мы направились к дому воеводы. В голове у меня уже формировался план завтрашних мероприятий. Мои методы могут показаться жесткими, но жизнь в пограничье не оставляет места для мягкости и поблажек. Слишком многое поставлено на карту. Из-за туч выглянула луна, заливая серебристым светом стены и башни Угрюма. Я окинул взором постепенно успокаивающийся Острог, размышляя о том, что все эти люди возлагают на меня свои надежды, безоговорочно веря в мою силу и уверенность в правильности выбранного пути. Но одной силы недостаточно, нужна подготовка, дисциплина, порядок. Иначе все, что мы здесь построили, пойдет прахом. Утро началось раньше обычного. После вчерашней провальной тревоги необходимо было срочно навести порядок в системе обороны Угрюма. Мы с моим ближним кругом провели 4 часа, вырабатывая новый протокол действий. Предлагаю разделить все население по категориям. Разложил я на столе листы с набросками схем. Боевые группы, вспомогательные отряды и мирные жители. Для каждой категории своя инструкция и место сбора. Борис, все еще смущенный вчерашним провалом, активно включился в работу. Если кто-то поможет мне записать это, я составлю список всех бойцов с указанием их отряда. Также нужно что-то решить насчет ключей от арсенала. Оружие и снаряжение должны быть всегда готовы к употреблению. К полудню базовый протокол был составлен, определены сигналы тревоги разной степени опасности, распределены обязанности командиров. Теперь предстояло донести эту информацию до каждого жителя Угрюма. На озвучивание инструкций, доведение приказов и первоначальное обучение уйдет неделя, подытожил я, сворачивая карты. Через 7 дней проведем повторную тревогу. Наш военный совет прервал дозорный, сообщивший о приближении автомобиля к воротам Острога. «Похоже на машину от грузового каравана», — сообщил он. Я кивнул, вспомнив, что сегодня ждал прибытия новых специалистов. «Отлично, впустите их». К тому моменту, когда я подошел к вратам, там уже стояло двое. Молодая женщина с тонкими дрожащими пальцами, остриженными волосами цвета темной меди и бледным веснушчатым лицом, на котором выделялись внимательные серые глаза с темными кругами под ними, и худощавый молодой человек с растрепанной русой шевелюрой, впалыми щеками и пронзительным взглядом карих глаз, одетый в потертый дорожный костюм с заплатками на локтях. На лицах обоих читалось удивление размерами укреплений. «Добро пожаловать в Угрюм», — поприветствовал я их. «Мария Самова и Никита Вершинин, я полагаю?» «Да», — кивнула женщина, поправляя прическу. «Вы должно быть боярин Платонов, верно?» — кивнул я. Никита выглядел измотанным, но в его глазах сверкал живой интерес. Мария же держалась уверенно, оценивающе оглядывая стены и башни. «Ваш человек, Захар, упоминал, что вы строите серьезные укрепления», заметила Мария, поднимая дорожную сумку, «но я не ожидала увидеть такую крепость. Пограничье требует надежной защиты», ответил я, жестом приглашая их следовать за мной. «Пойдемте, сначала разместим вас, затем обсудим детали работы». По пути к гостевому дому я кратко рассказал о жизни Острога, показал дом воеводы, строящиеся здания больницы и школы, а также лабораторию Зарецкого. Оба специалиста с интересом впитывали информацию, особенно их впечатлила организация обороны. Удивительно, что маленькое поселение в пограничье имеет такой уровень защиты, заметил Вершинин. Насколько мне известно, обычно деревни здесь менее подготовлены. Мы готовимся к гону бездушных, пояснил я. Малейшая небрежность может стоить жизни. После размещения я пригласил новоприбывших в свой кабинет. Солнечный свет, проникающий через окна, освещал карты на стенах и схемы укреплений. Прежде чем мы перейдем к деталям работы, начал я, доставая из ящика стола небольшой клинок, нам необходимо решить формальный вопрос. Как я уже предупреждал, для участия в проекте требуется магическая клятва о неразглашении. Никита нахмурился. Настолько секретный проект, стратегический, ответил я. Любая утечка информации может привести к серьезным последствиям для всех жителей Угрюма. Мария внимательно посмотрела на меня. Я согласна, если это стандартная практика для всех сотрудников. Абсолютно для всех, подтвердил я. Начнем. Я сделал небольшой надрез на ладони и протянул нож Марии. Она без колебаний повторила мой жест, затем передала нож Вершинину, который тоже выполнил ритуал. Они по очереди повторили за мной слово в слово клятву. Голубоватое свечение окутало наши руки, закрепляя магическую связь. Я почувствовал, как формируются невидимые нити обязательств, которые непросто нарушить. «Теперь вы официально часть нашей команды», — сказал я, когда ритуал завершился. «И я могу рассказать о сути проекта». Развернув на столе карты местности, я указал на отмеченный красным участок недалеко от Угрюма. Здесь находится месторождение сумеречной стали. Мы уже начали работы по строительству шахты. Ваша задача – обеспечить безопасность выработки и эффективность добычи. Оба они замерли, словно громом пораженные. «Сумеречная сталь», – прошептала Мария. «Но это же монополия Демидовых и Яковлевых». «Уже нет», – спокойно ответил я. «У нас будет собственное месторождение. Теперь понятно, почему требуется клятва», – медленно произнес Никита. «Они убьют за такую информацию. Именно поэтому нам нужны лучшие специалисты», – кивнул я. «И еще кое-что или скорее кое-кто». Я отправил короткое сообщение через мегафон. Когда в комнату вошла геомантка, Мария и Никита застыли, не веря своим глазам. «Василиса», – воскликнули они почти синхронно. «Надо же, кого я вижу», – воскликнула княжна, ее лицо озарилось искренней радостью. «Два самых больших зануды во всей Смоленской академии. Ты жива». Мария шагнула вперед, обнимая подругу. «Все думают, что ты погибла, или что тебя похитили», добавил Никита, также обнимая Василису. «К нам приходили люди из службы безопасности твоего отца, допрашивали». «Ко мне тоже», кивнула Самова. «Думали, что я знаю, куда ты пропала, если бы они знали, что княжна Голицына скрывается в пограничье. Закончил я за нее, и занимается поиском сумеречной стали. Значит, ты знаешь, кто она», заметил Вершинин. «Давно знаю», подтвердил я. «Но здесь она в безопасности от тех, кто желает использовать ее в политических играх». Василиса скрестила руки на груди, улыбаясь с легким вызовом. «Теперь вы понимаете, почему я рекомендовала вас. Я доверяю вашему профессионализму и вашему умению хранить тайны». «Так это ты нас рекомендовала», протянула Мария. «Я так и подумала, когда боярин Платонов упомянул надежный источник. Что ж, я хлопнул в ладоши, теперь, когда мы во всем разобрались, предлагаю показать вам шахту. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Мы оседлали коней и через полчаса прибыли к месту разработки. Здесь вовсю кипела работа. Десятки рабочих укрепляли устье шахты массивными деревянными брусьями, другие подготавливали и выносили выкопанную землю. «Валентин», окликнул я Вельского, который находился в центре работ, направляя потоки магии в землю. «Как продвигается?» Геомант вытер пот со лба. «Почти закончили с устьем, боярин. Еще день-два, и можно начинать горизонтальные штреки». Я представил новоприбывших Вельскому, и они сразу погрузились в профессиональную дискуссию о структуре почвы, магических способах укрепления тоннелей и технике безопасности при работе с нестабильными жилами. Мария быстро включилась в работу, анализируя составленные Василисой схемы и внося коррективы. Никита спустился в устье шахты, проверяя качество укрепляющих заклинаний. «Впечатляет», — сказал Вершинин, поднявшись обратно, «особенно учитывая, что у вас не было специалистов по горным работам, но есть что улучшить. Для этого вы здесь и нужны», — кивнул я. «Теперь у нас есть полноценная команда». Когда солнце стояло высоко в зените, мы вернулись в Угрюм. Я был доволен результатами, новые специалисты оказались именно такими профессионалами, как и ожидалось. а их прежнее знакомство с Василисой должно облегчить совместную работу. После этого несколько часов ушло на обучение Егора магии и изучение детального плана работ по фортификации острога и необходимых для этого ресурсов, составленного Грановским. Поздний ужин плавно перетек в беседы с Василисой и Полиной о будущем нашей магической академии. Рассвет едва занялся над Угрюмом, когда во дворе закипела деятельность. 30 наших бойцов уже стояли в полной выкладке, готовые к отправке в деревню Ракитина. Я распределил их по трем равным отрядам, для Иванищ, Панфилова, а также больших и малых островов. Помните, вы представляете не только Угрюм, но и меня лично, обратился я к командирам отрядов, собрав их в тесный круг. Ваша задача не просто защищать людей, но и обучать местную дружину нашим методам. Ефрем, крепкий охотник из Анфимовки, поправил ремень автомата и кивнул. Сделаем все как надо, боярин, не переживайте. Я окинул взглядом отряды, отмечая их единообразную экипировку. Темно-зеленые бригантины с нашитыми стальными пластинами, автоматы или штуцеры за спинами и небольшие рюкзаки с необходимым. И следите за тем, как местный воевода обращается с населением, тихо добавил я, чтобы услышали только командиры. Мне нужно знать, заслуживает ли он доверия на деле, а не на словах. Не успели наши отправиться, как со стороны восточных ворот послышался шум приближающейся группы. Рекруты Ракитина прибыли, 30 мужчин разного возраста, с разномастным потрепанным оружием и экипировкой. Большинство держались настороженно, некоторые, с вызовом, но были и те, кто смотрел на Угрюм с нескрываемым восхищением. Явно не лучших своих людей прислал, тихо заметил Борис, наблюдая, как новоприбывшие спешиваются у конюшни. Я бы тоже не стал, усмехнулся я. Ключевые кадры держат при себе, но ничего, материал неплохой. Я подошел к старшему группы, сухопарому мужчине с тонкими усами и шрамом через левую бровь. Старшина Лукьян Петрович, представился он, чуть наклонив голову, вели своим людям размещаться. Через полчаса начнем обучение. В оружейной мастерской Фрол с гулким звоном опустил молот на раскаленную металлическую пластину. Стол был заставлен недоделанными бригантинами, результатом двухнедельной работы. Еще 15 полных комплектов, как заказывали, с гордостью произнес кузнец, проводя огромной ладонью по гладкой поверхности. Металл хороший, сталь закаленная, стрелу или коготь бездушного выдержит. Борис, сидевший на деревянной бочке у входа, хмыкнул. А вот нож под мышку. Не все сразу, я внимательно проверил крепление одной из бригантин. Важно, что защитит от рядовых тварей. Против магов и огнестрела все равно нужно что-то более серьезное. Я подвел рекрутов Ракитина к восточной стене оружейной комнаты, где стояли аккуратные ряды моих недавних творений, штуцеры, громовержицы и автоматы Вихрь-5. «Это будет ваше основное оружие», – произнес я, наблюдая, как округляются глаза новичков при виде ровных рядов современного оружия. «Откуда у вас столько?» Лукьян неверяще коснулся ближайшего автомата. «Меньше вопросов, больше тренировок», – оборвал его Борис, раздавая бригантины. «Сегодня познакомитесь с оружием, завтра начнем пристрелку». Я взял один из вихрей, быстро разобрал и собрал его перед рекрутами, объясняя основные принципы работы. Оружие было моим продолжением, я знал каждую деталь, каждый винтик, ведь сам создавал их силой своего таланта. Запомните главное, автомат – это не дубина, это инструмент, подвел итог я. Чистота, сухость, правильное обращение, и он не подведет в бою. Тренировочная площадка гудела, когда я подвел туда рекрутов после получения экипировки. Дружинники Угрюма и отряд Валькирии уже выстроились в шеренге и отрабатывали приемы под командованием Евдокима Соколова. «Смирно!» — рявкнул десятник, завидев наше приближение. «Все замерли в идеальном строю. Я оценил выправку наших бойцов. За последние недели они преобразились. Каждое движение четкое, взгляды сосредоточенные, дисциплина безупречная. Осталось добиться того, чтобы в случае тревоги они не носились, как безголовые курицы, и можно жить вольно. Сегодня к нам присоединяются новые соратники», — объявил я, указывая на группу новичков. «Они будут тренироваться вместе с нами и учиться нашим методам». Рекруты Ракитина стояли, явно впечатленные дисциплиной и численностью наших сил. Я заметил, как некоторые перешептываются, с удивлением глядя на женский отряд Валькирий. «Что-то не так?» — громко спросил я одного из них, молодого парня со светлыми волосами. «Никак нет, господин», — тот вытянулся. Просто у нас женщины не дерутся. У нас тоже не дерутся, ответила вместо меня Марья из Валькирии, уверенно держа автомат. Мы стреляем, это эффективнее. По рядам прокатился смешок, и я позволил себе улыбнуться. Атмосфера немного разрядилась. Десятник, обратился я к Соколову, раздели рекрутов по группам и включи в общую программу тренировок. Пусть начнут с базовых упражнений. Тот кивнул и начал распределять новичков. Вскоре тренировочная площадка заполнилась парами, отрабатывающими базовые приемы рукопашного боя. Мое внимание привлек шумный новобранец, коренастый крепыш с куцей темной бороденкой, который громче всех комментировал упражнения. «Да у нас в Иванищах и без этих ваших финтов бездушных бьют», покачивая головой, вещал он, лениво повторяя движение за инструктором. «Я вот топором с одного удара трухляка пополам рассек, точно вам говорю». Наши бойцы молча переглянулись. Я заметил, как Гаврила подошел к Соколову и что-то тихо сказал. «Ты», — окликнул Соколов крепыша, — «раз ты такой умелец, покажи нам свое мастерство». «Спарринг без оружия». Говорливый рекрут самоуверенно усмехнулся, поигрывая мышцами и выходя в центр площадки. «Я, Иван, а ты не переживай, парень, обойдешься синяками», — подмигнул он Гавриле, который спокойно занял позицию напротив. Я отметил, как изменилась стойка молодого охотника, незаметно, но фундаментально. Плечи чуть опустились, центр тяжести снизился, взгляд стал отстраненным, почти скучающим. «Начали», — скомандовал Соколов. Иван бросился вперед с размашистым, мощным, но неуклюжим ударом. Гаврила словно растворился перед ним, плавно уйдя в сторону. Через мгновение оппонент уже лежал лицом в пыли, охотник мягким движением перенаправил его собственный импульс, добавив подсечку. «Случайность», — выплюнул Иван, поднимаясь и отряхиваясь. Вторая попытка закончилась еще быстрее. Гаврила не стал уклоняться, а просто заблокировал удар, захватил запястье противника и одним плавным движением бросил его через бедро. Рыжебородый со стоном приземлился на спину, потеряв дыхание.